Глава 14. Ксения. Смотрю на знакомые с детства черты родного лица и с болью в сердце подмечаю, как сильно изменился папа. Он устал, осунулся, и темные круги под глазами красноречиво вещают о проблемах, не дающих спать спокойно. Мне отчего-то становится стыдно за то, что не заметила этого раньше. Пусть я последние 2 с небольшим месяца с головой ушла в подготовку к госэкзаменам и защите диплома, да и в офисе не появлялась. Но почему не интересовалась делами отцовского детища, в котором работала до учебного отпуска и собираюсь работать сейчас? Ведь не могли же все беды свалиться в одночасье, погребая под собой некогда успешный строительный бизнес. Или же с легкой подачей некоторых и за пару часов несложно развалить то, что выстраивалось годами. «Глянь», — без особого энтузиазма предлагает отец, роняя на стол передо мной неприметную папку. «Что в ней?» — уточняю с опаской, а документы беру в руки, словно это ядовитые гады. «Признание моего жадного идиотизма», — выдыхает он с горечью и отчаянной безысходностью и замолкает. Все еще недоумевая и ни черта не понимая, открываю серый конверт, и первое, что попадается на глаза — договор с фирмой-субподрядчиком. С ней отец раньше ни разу не работал. Более того, с большинством строительных работ фирма отца справляется сама своими силами, заключая мелкие договоренности со сторонними организациями лишь для незначительных услуг. А тут... «Пап, с чего это ты так?» Поднимая документы над столом. Ведь тендер выиграли без особых усилий, и ресурсов своих хватает. Полное недоумение бьет наотмашь прямо в солнечное сплетение, вышибая дух, способности говорить и даже мыслить. Я помню контракт на эту стройку, помню, как отец радовался успешной сделке. Помню, потому что организация подписания документов проходили еще до моего отпуска. А потом... Что случилось, пап? Я не готова вникать в документальную информацию. Хочу услышать аудиоверсию случившегося из первых уст. И почему это надо выкладывать именно мне, а не разбираться с проверенным юристом, которому фирму платят немалые деньги? «Юриста больше нет», — отрешенно произносит отец, словно прочитав мои мысли. «Алексей Михайлович распрощался с нами на прошлой неделе под благовидным предлогом ухода на заслуженный отдых. Спецы его уровня на пенсию не уходят», — скептически качаю головой. «Они со смертного одра еще активно строчат акты, иски и прочее. Но нам достался исключительный вариант». Он и правда удалился от дел и на днях укатил в свой милый домик на берегу Эгейского моря. Нянчит внучку и что-то там еще делает. Что делают все уважающие себя юристы на пенсии. То есть вот так просто взял и свалил? Офигеваю я. А предложить кого-то на замену? Да и вообще, почему ты мне раньше не сказал? Я бы не ездила отдыхать, а сразу бы вышла и, может, успела бы еще пообщаться с Алексеем Михайловичем. Не возмущайся так активно, Ксения. Обрывает отец мой недовольный монолог. Это уже ничего не изменит. Просто прими как должное. Твой отец — банкрот. Если можешь помочь, я буду только рад. Если нет, не обижусь, но...» Он спотыкается на полуслове, прикрывает глаза и проводит по лицу ладонью, словно пытаясь стереть все следы усталости и проявляющегося раздражения. «Но...» Пауза затянулась, и хоть я и предполагаю, что скрывается за этим «но», все же желаю услышать это от него. «Ты же понимаешь, что даже без скромной юридической поддержки я один с банкротством не справлюсь. Денег на счетах практически нет, нанять я никого не могу, да и...» «Я поняла, пап», — киваю. «Я, конечно же, останусь с тобой и сделаю все, что в моих силах. А что за дела у тебя со Строй Индастрис?» Решаю все таки узнать. Они хотели выкупить бизнес по привлекательной для себя цене. Я не согласился. Папа пожимает плечами и продолжает. Хотя сейчас понимаю, что это было бы идеальным решением. Но, увы, час назад они отклонили свое предложение. Теряюсь в догадках. Что это? Очередной ход в его хитроумной игре? Или Глеб и правда решил оставить фирму отца в покое. Голова идет кругом от новостей и лихих поворотов судьбы. Сегодня я уже точно не способна что-либо решать, поэтому забираю папку со стола, прощаюсь с отцом, уточнив о время его возвращения домой, и покидаю душный кабинет. Шопинг, пусть даже продуктовый, неплохой релакс после насыщенного неприятными событиями дня. Мы закидываем в корзину все, что указано в мамином списке, а затем отправляемся в кондитерский отдел. Домой приезжаем уставшие, но с чувством выполненного долга, и затаскиваем в дом объемные пакеты. Сытый ужин, долгожданный десерт, быстрые приготовления ко сну и, уложив под бочок уставшего за день малыша, моментально проваливаюсь с ним в объятия благодатного Морфея. А утром, позавтракав, собираюсь на работу, словно боец на важный бой. 3 дня пролетают в авральной агонии моих попыток найти более или менее безболезненный выход из сложившейся ситуации, а на 4-й все же решаюсь воспользоваться помощью друга. Хотя бывшего декана факультета, который я окончила меньше месяца назад, другом в полном смысле этого слова назвать нельзя, но все таки стоит рискнуть и воспользоваться его предложением. Звоните Ксении Андреевне, если вдруг я чем-то могу вам помочь. Тогда я лишь скромно улыбнулась, забирая настойчиво протянутую мне визитку. Поблагодарила и мысленно отметила, что такой звонок вряд ли когда-нибудь случится. Сейчас же чуть дрожащими пальцами достаю матовый прямоугольник с лаконичной информацией, беру со стола свой новый телефон и, пока не иссякла решимость, набираю номер. «Слушаю вас». Его ответ на миг сбивает меня с толку. «Добрый день, Даниил Давидович. Приветствую его на одном дыхании. Это Ксения Бекетова, ваша бывшая студентка. Мы могли бы с вами встретиться?» В динамике всего на несколько секунд повисает тишина, и я, прикусив нижнюю губу, шлю на свою голову красноречивые эпитеты насчет своей наивной уверенности. «Ксения!» Интонации в мужском голосе сменяются довольно приветливыми и вполне четко дают мне понять, что меня узнали. Более того, безумно рада слышать. «Да, конечно. Сегодня в 17:30 вас устроит?» Охотно соглашаюсь с предложенным временем, активно кивая, словно собеседник на том конце телефонной связи может видеть мои телесные манипуляции. «Хорошо, тогда жду вас в Парнасе», — спешно уточняет он место нашего делового рандеву и прерывает диалог, ссылаясь на параллельный звонок. «Парнасе», — медленно проговаривает мой ошалевший мозг, а затем быстро прокручивает все картинки и посты из соцсетей, где мелькало это пафосное заведение гастрономической направленности.